Глава 4. Homo sapiens. Господи, почему так плохо? Неужели голова всегда будет болеть? Маша вспомнила свой первый день в убежище. Еще когда она была Чернышовой и думала, что пересидеть придется максимум час. Тогда пробуждение было таким же неприятным. Иван. Сквозь забытье откуда-то она слышала его голос. Иван? Рядовой срочной службы, который первым пришел ей на помощь в тот страшный день в подземном переходе на Университетском проспекте. Целую эпоху назад. Откуда он здесь? Да. Она знала, что он в ополчении, и ему часто выпадает стоять на часах или патрулировать улицы в ночь. И часто маршрут, которым он приходил, лежал рядом с ее поликлиникой. Она над этим подсмеивалась, а Володя, когда узнал, что это ее бывший, стал дико ревновать и устраивать скандалы, которые очень разнообразили жизнь. Что они с ним сделали? Откуда-то пришла железная уверенность, что он мертв. Выстрелов не было, но это еще ничего не значило. Они могли воспользоваться ножом или этим пистолетом с глушителем. А потом Машенька усилием воли разлепила глаза и обнаружила, что лежит на полу в луже собственной крови. Она не могла понять, откуда взялась эта кровь, пока не взглянула на свою руку. Комната расплывалась перед ней. Лампочка на потолке горела ярко, но перед глазами у нее было темно, а сам потолок казался далеким, как небосвод. Кровь продолжала сочиться, оставляя на полу темновишневую дорожку. «Ваня, ты тут?» — шепотом спросила она. «Ответь, пожалуйста». «Ты ему сначала голову на место пришей. Тогда заговорит», — ответил вместо Ивана глумливый голос и тут же тихонько, как гей, засмеялся. Веревки глубоко врезались в запястье и разорвали кожу. Слава богу, кляп вынули. Но пошевелиться было трудно. Маша начала разминать руки, потирая одну о другую. Ей не препятствовали. «Ты гляди-ка! Очухалась!» Снова услышала она голос над собой. «Живучая кукла!» Голоса были знакомые. Над ней стояла все та же парочка в поношенных черных куртках с эмблемами зимней Олимпиады в Сочи, штанах-германках, зимой-летом одним цветом, и растоптанных сапогах. Обувь была грязная, в глине. В городе такую днем с огнем не найти. «Нахрена?» — сумела наконец выговорить Маша. «Зачем вам это?» «А ты не поняла, овечка?» Ближайший силуэт грубо схватил ее за подбородок. «Законало все. Не город, а архипелаг ГУЛАГ. Нам обещали нормальную жизнь. А где она? Шакалы все имеют». «И всех», — поддакнула вторая фигура. «Ага. А мы работаем за похлебку. За ворота не выйти. Вставай по расписанию. Шаг в сторону, побег. Тебе легко, Марусь? Ты шалава командирская. Это твой Володя еще сильнее на голову ударенный, чем майор. Ты чистенькая. Жрешь сколько хочешь. Спишь в волю. А мы вкалываем от зари до зари за буханку». «За бухалку, скорее уж», — подумала она. Но говорить ничего этого Маша не стала. Не надо дразнить зверя, даже если он всего лишь гиена, а не тигр. Сколько она их знала, они никогда не перенапрягались. Всегда за них работали другие. Этим летом хорошо уродился подсолнечник. Вот они и сидели на корточках, стаи, как воробьи на проводе, лузгали семечки, сплевывая шелуху сквозь зубы. И подгоняли тех, кто помладше и послабее. За это они уже по разу оказывались в штрафном отряде, но правосудие города было гуманно. Сергей Борисович руководствовался подходом, что неисправимых нет, и каждого надо тащить из дерьма. Но злить их сейчас не надо. Эти нехорошие глаза выдавали истерику. В таком состоянии даже неплохой, а средней паршивости человек может натворить много мерзкого. Поэтому она попыталась подойти к ситуации прагматично. Пусть делают что угодно, лишь бы не убивали. Все плохое можно потом вытеснить из памяти, главное остаться в живых. Потому что очень не хочется умирать сейчас. «Скоро здесь будет бурый», — нарушил молчание тот, в ком она узнала отпрыска обеспеченных родителей. «И тогда нас пошлют в бой. Надо оторваться, пока есть возможность». «Мажор, я ж тебе говорил, не трепли языком». «Да кому она расскажет? Но что с ней делать будем? Чуря первый. Уступи другу. Ты ж нормальный поц. У меня вон раньше вообще только свеженькие были. Тёлку с пробегом считал как второй сорт». «Паран ты!» — прогудел мнимый олигофрен. — Свеженькая, она же ничего не умеет. Всему ее учи. А это, видать, опытная. Ладно, дуй первый. Маша увидела, как недомерок подошел к ней и остановился в двух шагах. Расстегнул ширинку. Постоял минуту, Потом застегнул, сплюнул и грубо выругался. «Не, в другой раз!» Он смотрел в потолок. «Мандраж! На серьезное дело идем, не до этого!» «Сдрейфил!» — закатился, давясь смехом лось. «Не встает! Таблетки принимай!» «Да ладно, я никому не скажу! Теперь моя очередь, у меня-то проблем нет!» Маша прикусила губу до крови, когда дверь негромко хлопнула, и в комнату вошел третий. Гематоген. Этого она узнала сразу. «Чего тут третесь?» – зло прошипел Роман. «Она моя. Я еще вчера застолбил». «Ты уверен?» – попробовал возразить мажор. «Старый хрен сказал ее не трогать. А мы так, только потискать». «Да я в гробу видал этого доходягу. Скажем, она выломиться пыталась, почти удрала. Вот мы ее и приложили под темечку». Мужик погладил увесистый кастет. Этим, в отличие от носка, можно было вырубить насовсем. «Гема, не гони лошадей!» — включился в спор умственно отсталый. «Может, еще как заложница пригодится. Она подстилка очень крутого мужика. Но так пусть поплачет!» — зло бросил Ромка, и Мария стала не по себе от его голоса. «Все равно зарежу. Я из-за нее в штрафной отряд угодил, когда эта тварь меня перегар унюхала». «Ах, вот оно что!» — щелкнуло у Маши в голове. Она с трудом вспомнила этот эпизод. Естественно, определила не она сама, а прибор-анализатор. Для рабочего времени сухой закон в городе был незыблен, так уж повелось с самого начала. А этот человек был шофером, а не землекопом. Поэтому и наказание было суровым. Ага. Тогда он ляпнул первое, что пришло в голову, что выпил кефира. Все бы ничего, но кисломолочных продуктов в городе не делали. Никто не стал бы тратить молоко, его было мало. За вранье в глаза ответственным лицам ему срока еще добавили. Если уж не умеешь лгать, то не пытайся. Вот почему он ее ненавидел. Из штрафного отряда он сбежал прямо за стену. Роман продолжал буравить ее осатаневшим взглядом, то и дело переводя его на своих подельников. Наконец-то те не выдержали. «Да ладно, забирай!» Мажор отрывисто кивнул и отошел в сторону, стелясь как павиан Омега перед Дальфой. Похоже, даже эти двое побаивались вошедшего. «Чё ты там кушаешь? Чё за нямка?» «Котлетка мяу-мяу. Вкусняшка. На плитке жарил. Как курочка. М-м-м-м!» Гематоген обглодал кость, бросил на пол, облизнул пальцы и грубо ущипнул Машу за бедро. «Такая же нежная. Идите жрите, а я пока с ней покувыркаюсь». Оба вышли, направившись на крохотную кухню, где работники поликлиники сами готовили себе еду. Пищеблок стационара не работал, как и сам стационар. Держать дармоедов на больничном из-за одного чиха в городе было не принято. «Бедный котик», — подумала Маша, — «выродки, нелюди. Самих бы вас на фарш, на котлеты. Нет, лучше свиньям на прокорм». Гермогиненко повернулся к ней, торжествующе скались. И в этот момент, словно пение петуха, прогоняющий нечистую силу, где-то совсем близко истошно завыла сирена. Маша никогда бы не подумала, что будет рада этому звуку, который когда-то вырвал ее из прежней мирной жизни и перенес в постъядерный ад. В дверь начали молотить, потом заорали благим матом. Что-то произошло, и явно не по их правилам. Обезьянья рожа гематогена перекосилась от злости. «Тогда я тебя просто убью, сучка!» И ударил ее в солнечное сплетение кулаком. На этот раз сознание никак не хотело уходить и не покидало бренное тело, даже когда она почувствовала хруст своих костей от удара в его сапог. К счастью, он не воспользовался кастетом, успела подумать она. Обстановка, в которой встретились три старших должностных лица Подгорного, была неформальной. На столе бутылка коньяка, закуски и горячий чайник. Да и комната была не рабочим кабинетом, а комнатой отдыха, которую прежний мэр устроил для себя на совесть с мини-баром и сауной. Но доклад, который делал зам по безопасности Петр Масленников, был самделишный. «Пришли ко мне, значит, неделю назад с Аксаулы, то есть аксакалы из диаспоры, и говорят, есть у нас три паршивых барана, из города ходят, долго пропадают, вай-вай. Мы за ними следим, все видим, все слышим, но если что-то учудят, они нам совсем чужие, да?» «Хитрые какие!» — исполняющий обязанности главы города Богданов кивнул и отхлебнул зеленого чая. «Это еще не все. Сегодня они пришли снова и говорят, что эти орлы вчера на какое-то время отлучались из города. На работу сегодня выходили?» «Выходили. Ну и добро. Если куда-то еще пропадут, сразу сообщай. Это все?» «Еще Морозы у меня вызывают подозрения и Шантропа из его компании. Опять буянят. Наоборот, пашут как тимуровцы. И это подозрительно. Так и запишем. Встали на путь исправления. Продолжай оперативную работу. Сам понимаешь, могли бы их задержать, но чем мотивировать? Народ не поймет. Со значением произнес временный глава города. Эх, скорее бы уже Борисович возвращался. Погодите, куда Маша запропастилась, блин? Она же обещала прийти. Не знаю, Володя. Она нам не отчитывается. Где-то задержалась. Телефон не отвечает. Владимир опустил трубку. Нет, но я балдею от этой самодеятельности. Говорили же ей русским языком. Никуда не ходить. И где теперь ее искать? Вопрос был риторическим, и оба промолчали. Им обоим показалось, что за внешней яростью друга скрывается что-то совсем иное. Боится он за нее. «Эх!» — снова вздохнул Владимир и сделал неопределенный жест рукой. «Намучился я с ней!» «Ты же знаешь, все бабы, слово на букву «Б», — пробасил Колесников. «Да иди ты!» — беззлобно пробурчал Владимир. «Она не такая!» «Ты бы лучше про экспедицию побеспокоился», — заметил Масленников. Опер был ниже их по росту, но едва ли слабее, плотный, коренастый. «Чего про них думать? Мы им ничем помочь не сможем». «А как не думать? Топлива у нас полно, патронов достаточно, даже живность есть. Одна мелочь. Еды нету», — развел руками бывший работник органов, пережевывая волокна консервированного мяса. Остальные сдержанно посмеялись. На самом деле, в обычные дни их стол немногим отличался от того, чем питались рядовые жители города. Но надо же иногда расслабляться тем, на ком лежит много ответственности. «Если не вернуться к Новому году, все будем еле ноги волочить». Тут уже было не до смешочков. Все понимали, где голод, там болезни. И кто их защитит, если они все станут доходягами? «Я тут разговаривал с профессором», — поднял глаза от чая Богданов. «Он говорит, климат будет неустойчивым несколько лет. Плюс-минус пару десятилетий. Это, само собой, не для чужих ушей. Поэтому еда, которую они обещали привезти, нам позарез нужна. Мы пока не дотягиваем до самообеспечения». «Да вернутся они. Чего вы в натуре каркаете?» — попытался подбодрить всех Колесников. В комнате было жарко, и он сидел в одной тельняшке, из-под которой был виден большой нательный крест и волосы на груди, похожие на меховую жилетку. Такими же волосатыми были руки. Одной он ломал хлеб, другой быстро черпал ложкой суп. Богданов подумал, что если сам он мог бы играть в кино фашистов, то Старлей легко получил бы роль бандита из 90-х, когда только ленивый боксер не был связан с криминалом. Несколько минут они молчали, Масленников и Олег пили коньяк, Богданов потягивал горький, но страшно полезный чай. Обсуждали, как сильно шеф сдал за последнее время. Все трое сошлись на том, что зря товарищ Демьянов поехал. Может, не вернуться? После всего, что они вынесли, даже железные нервы не могут гарантировать человеку защиту от нервного срыва. А он и раньше здоровьем крепким, похоже, похвастаться не мог. Еще в убежище они привыкли работать и существовать на пределе человеческих возможностей. И они уже видели этот предел. Ту черту, после которой еще живой человек сдается и просто падает на землю, отдавая себя на милость судьбы. Никакой характер не поможет тебе сохранять ледяное спокойствие, когда вокруг громоздятся горы обгорелых трупов. Тут надо быть или машиной, или уродом. А Сергей Борисович не был ни тем, ни другим. Посидели еще, закусили. Консервированные помидоры и огурцы были еще из добытых в Новосибирске, но на вкус вполне сносные. Таких уже через год-два не останется. А домашние консервы в достаточном количестве пока не закатывались, овощей было мало. Потом Олег с ювелирной точностью разлил по двум рюмкам то, что оставалось в бутылке. Он был хоть и спортсмен, но по случаю выпить мог. Постепенно напряжение спало само собой. Снова повисла пауза. Внезапно Богданов силой хлопнул себя по лбу. «Муха? Да какая муха? Жена! Она должна была уже прийти, чтобы, значит, забрать меня от вас в целости и сохранности!» Оба его товарища рассмеялись. «Да чего ты так испереживался за нее? Забыла, девка! Каталоги свои листает, поди. Да я бы не за нее беспокоился, а за тех, кто ей попадется. Надо проверить». Владимир уже поднимался с места и надевал куртку. С кобурой он, как и Масленников, не расставался. Мысленно матеря всех недолепленных дочерей Евы, опер последовал за ним. Засобирался и Колесников, прихватив автомат. «Давайте через заднюю дверь», — сказал Богданов. «Так быстрее». Они уже собирались выходить, когда на одном из мониторов увидели подозрительное движение. И обомлели. В город они попали легко. Сама стена только с виду выглядела страшно. Как и говорил дед, она стояла только для острастки. Прожекторы хорошо освещали пространство снаружи, но с обратной стороны фортификации можно было подобраться незамеченными. Здесь несколько самых ловких уголовников вскарабкались на нее с помощью простой веревки, используя выступы и неровности в бетоне. Ягоза наверху была быстро перекушена. Никакого тока по ней не проходило, это выяснили еще давно. Справили силами одних засланцев, взявших охрану в одной из караулок в ножи. Обошлось даже без помощи крыс, местных отщепенцев, которых неожиданно легко удалось завербовать. Но ренегаты, которые были все сплошь колдыри и синяки, своими кривыми руками могли все испортить, поэтому им наказали сидеть тихо до условного знака. Среди них было только пятеро толковых, но те были вайнахи, а чурбанам, как называл Бурый всех выходцев с Кавказа и Средней Азии, он тоже не доверял. К тому же, единожды предавшему веры нет. Первое пулеметное гнездо было обезврежено без шума. Во втором возникла секундная заминка, но и здесь часовые не успели выстрелить и поднять тревогу. Один получил в грудь нож и успел только захрипеть. Но второй горожанин оказался сильнее накинувшего ему удавку зэка и просто сбросил того со стены. Еще двое лазутчиков застрелили часового из бесшумного оружия. Но теперь у банды имелся один тяжелораненый, который мог кое-как передвигаться, но не мог воевать. К сожалению, пулеметы оказались закреплены так, что развернуть их на город для огневой поддержки не получилось. Подгорный спал. Это был не один из прежних мегаполисов, где публика могла бродить по улицам и площадям до утра или гудеть в клубах, ресторанах, где шныряли ночные такси и обжималась в переулках подвыпившая молодежь. Тут жили трудяги, которые укладывались спать вскоре после того, как стемнеет, чтобы проснуться с первыми петухами. И хотя для тех, кто крался этой ночью по улицам спящего городка, слово «петух» имело другое значение, от курятины они бы не отказались, хотя и привыкли совсем к другому мясу. Но они знали, что домашняя птица в городе водится, как и другая живность, и овцы, бараны, и даже кролики, и кони. Последние тоже были очень вкусные, как знали уголовники, разорившие не одну ферму. Им казалось, что они слышат, как храпят и сладко посапывают во сне глупые фраера, такие же беззащитные, как зверюшки в сараях. Терпилы от слова «терпеть» — это те, кому на роду суждено молча выносить превратности судьбы и произвол таких, как они, сильных людей, настоящих мужчин. Скоро им придется проснуться и обнаружить, что пища, на которую они так рассчитывали, тю-тю, выгнать бы их на улицу в одних трусах и покуражиться, заставить ползать на карачках и кукарекать. И чтобы тут же на их глазах пустить по кругу их жен и дочерей. Да блин, зачем по кругу? Тут на каждого из братвы хватит по одной, а то и по две. Как хочется, но нельзя. Пахан конкретно сказал, тому, кто сунется в сторону, лучше себе сразу гроб сколачивать. Они пришли, чтобы сорвать крупный куш. Машины и мотоциклы ждали в надежном месте за стеной. Растянувшись длинной цепью, уголовники крались дворами вдоль заборов, выбирая брошенные дома и держались как можно дальше от светящихся окон главной улицы. Электричество тут экономилось, поэтому ночное освещение было тусклым. Вожак считал секунды. Он знал, что в это время его отборные головорезы вместе с крысами уже занимают места, чтобы напасть на лидеров города. В идеале убьют их или даже схватят живыми, или хотя бы захватят их близких, будет хороший рычаг для давления. Но они не начнут действовать, пока не получат сигнал от него по рации, или пока не начнется кутерьма и стрельба. Надо до последнего момента сохранять эффект внезапности. Когда прозвучит первый выстрел, и скрывать свое присутствие больше не получится, еще две команды устроят взрывы и пожары в разных концах города, чтобы местные забегали и распылили силы. Все это отвлечет ополчение от главной цели их нападения. Этот Подгорный был крепкий орешек. Поэтому Бурый удержал себя от соблазна взять город с наскока. Даже когда все спали, минимум 50 человек несли здесь дежурство. Здания комендатуры, бывшего городдела полиции и горсовета, бывшей администрации, были укреплены и охранялись. В многоквартирных домах и общежитиях где обитали холостяки и молодежь, были оружейные комнаты, а у многих из живущих в своих домах семейных людей оружие хранилось в сейфах. Как только не поубивали друг друга по пьяни. Этим летом все мужское население, и служившее, и не служившее, прогнаны через военные сборы, где они прошли расширенный курс молодого бойца, и, как говорят, несмотря на сжатые сроки, учили их хорошо, не для галочки. При этом всех маломальски подозрительных от сборов освободили и к оружию на пушечный выстрел не подпустили. Их альтернативной службой были работы на полях. Наконец, не меньше 20 деревень и поселков в радиусе 20 километров от Подгорного были от него зависимы и вполне могли прислать помощь. Все эти добытые дедом агентурные данные Бурый учел, планируя операцию. Нет, тут, возможно, одна тактика – ударить и удрать. 5000 человек, половина из которых умеет стрелять – это не шутка. Опомнятся, похватают автоматы и придавят, как мух, даже если город будет обезглавлен. Они учли все мелочи. Облажаться было невозможно. Знали маршруты передвижения часовых, места стационарных постов. Знали даже то, что собак в городе было не больше десятка, и ближайшая была не близко. Но чтобы отбить незнакомый человеческий запах, они тоже кое-что придумали. Теперь барбосов можно было не бояться. «Где все люди?» – тихо спросил, поравнявшись с главарем волосатый. «Еще вроде рано». Казалось, бывший байкер чувствовал себя неуютно без своего мотоцикла, который остался за стеной. «Какие в сраку люди?» – злым шепотом ответил Бурый. «Говно на блюде! Все уже спят. Это ж тебе не Тверская. Это ты никогда не спишь, потому что на колесах не только ездишь, но еще и глотаешь их. Давай, иди шорох наводить, как два пальца обдристать». Бритый амбал кивнул и исчез в сопровождении пятерых бугаев и своей спешенной мотопехоты. На шестерых у них был пулемет РПК, снайперская винтовка и куча гранат, хоть ешь. Диверсанты, мать их ети. Бур успел перехватить его ненавидящий взгляд. «Соси мой шлем, придурок лагерный!» Один раз по пьяни бросил ему в лицо волосатый после очередного препирательства о полномочиях. Тогда они как следует расквасили друг другу рожи, но ни один победителем не вышел. Свидетелей не было, и вроде потом поручкались, выкурили дудку мира. Но Буры не простил. Главарь подумал, что если этот козел наестся свинцом, будет зергут. Лишь бы свою задачу успел выполнить, а задача у него была самая серьезная – навести шухер в районе комендатуры и мэрии. Еще три группы, ведомые авторитетными и опытными мужиками, отделились от основного отряда и скрылись в переулках. Их вели командиры, которые на обращение «мужик» могли оскорбиться. Ведь так называли заключенных без позиций в криминальной иерархии. Звезд за ляжки они не хватали, но Бурый доверял им больше, потому что был слеплен из такого же арестантского теста. Эти должны были ударить город в уязвимые точки, лишить электричества и связи. Остальных главарь вел сам. Очень внимательно он следил за тем, чтобы пацаны не растекались по дворам почем зря, не ломились в дома, а строго следовали к намеченной цели, которая, судя по карандашному плану, составленному дедом и запаянному в полиэтилен, находилась всего в 500 метрах от стены. Одного чушка за нарушение приказа пришлось на месте прирезать. Тот думал, что никто не видит, как он тихой сапой свернул в сторонку, но ошибочка вышла. Может, парень хотел облегчиться, может, залезть в спальню к приглянувшейся ему тёлочке, а может, это был стукач-предатель, который их всех бы сдал горожанам. В любом случае, теперь с перерезанной глоткой он проблем не доставит. Вытирая нож о платок, Бурый насвистывал песенку про гоп-стоп. Ничего, другим острастка. Пахан знал своих людей хорошо. Никто из остальных и бровью не повел. Этого недоумка недавно приютили из разграбленной деревни, но не задалась его разбойничья жизнь. Бурый у себя махновщины не терпел. Городок смотрелся, как елочная игрушечка. Аккуратненькие домики, покрашенные и побелены. Выметенные тротуары и дороги щеголяют хорошим асфальтом, какой даже раньше был не везде. Под ногами ни бумажки, ни соринки. Зато даже тут, на окраине. Всюду подстриженные лужайки и клумбы, а между ними скамеечки. Наверное, чтобы притомившиеся лопухи могли присесть и французской булкой голубей покормить. От этой картины в душах у уголовников поднялась волна глухой злобы и одновременно сладкого предвкушения. «Эх, получите вы у нас, фраерки!» – перешептывались урки. Нагуляли жир, пора вас и на мангал. Будет сегодня шашлычок. Жизнь в тюрьме или лагере сама по себе не отупляет. Наоборот, это люди с волей могут себе позволить валять дурака, говорить и делать, что вздумается, а за решеткой надо каждую секунду бдить. Даже один год там приучает взвешивать каждое слово, каждый жест. И руку кому попало не протягивать, и вещи у кого попало не брать, не говоря уже про долги. Это на воле, товарищи, можно сказать, да ладно, проехали, забыли. А в тюрьме за такое можно дорого заплатить. Поэтому неуемные люди, будь они хоть из сплошных мышц, попав на зону, легко могли попасть в петушатник и получить знак неприкасаемого – посуду с дырочкой. Хуже, чем дуракам, на зоне приходилось только интеллигентам. Прямо по курсу за поворотом двое. Бура услышал шаги первым и подал сигнал разведчикам банды залечь в укрытие. Через секунду до них донеслись обрывки разговора. «Мля, это идут не припозднившиеся работяги или фермеры, это вооруженный патруль. Как неудачно. Не обойти сволочей, а будешь делать большой крюк, потеряешь время». Снять их из мелкокалиберных винтовок, с помощью которых охотники банды хоть частично покрывали ее потребности в мясе, шума почти не будет, но у Бурова был в рукаве другой план. «Лерусь, твой бенефис!» Вожак подтолкнул вперед свою подругу, шлепнув заодно по заду. Он сам иногда ее побаивался, настолько неадекватной была эта девка. По-хорошему, место ей было не в женской колонии, а в психушке закрытого типа. Первый раз она села, потому что выпустила кишки собутыльнику только за несвоевременный комплимент. Хотя какой можно сделать комплимент мужеподобной бабище с мышцами тяжелоатлетки? Тот невезунчик прожил еще лет 5, но до самой смерти ходил с баночкой колосборником на боку. Право на УДО Лерка Чума потеряла за то, что оставила сокамерницу без глаза. Тоже за некстати сказанное слово. Валерия принадлежала ему уже давно. Не будь его... Другие урки отнеслись бы к кобыле-лесбиянке плохо. И хотя Буры только изредка снисходил до того, чтобы поставить ее на 4 кости и лично отпороть, другим не давал к ней подходить под страхом немедленной кастрации. Себе говорил при этом, это и не из ревности, а просто чтобы уважение не теряли. Но это была не совсем правда. Хотя Буры и предпочитал девок понежнее, чем это, лошадь его зацепила. Бабы из пленниц сменяли одна другую, а с Валерией они продолжали встречаться стабильно. «Может, это любовь?» – думал он и сам глумливо ухмылялся. Это была единственная из женщин, кого они взяли с собой на дело. И не зря. «Мужики, закурить найдется?» Расслабленной походкой приблизилась она к двум часовым. Голос у нее был приятный, почти ангельский. Лицо наполовину скрывал капюшон, который из-за погодных условий не вызывал вопросов. Одета она была так же, как одевались горожанки – джинсы, чистая спортивная куртка. «Чего-то ты припозднилась, детка!» Ветер донес до затаившегося Бурова голос первого. «Да и мы на службе вообще-то!» «Как тебя зовут, солнце?» Это уже говорил второй молодой. «Тебе оно надо, курить? Бросай, на лыжи вставай!» «Сопляжуй!» – подумал Бурый, и горожане в его глазах упали. Ни один даже не коснулся ремня автомата, не говоря уже о том, чтобы навести оружие на незнакомку. Были уверены, что они у себя в безопасном и мирном доме. Ошибка, за которую оба расплатятся. Рядом с лицом первого, немолодого мужика, появился огонек. Протягивая женщине зажигалку, он прикрывал огонек от ветра, так что обе руки были заняты. Второй доставал из пачки большую ценность – сигарету с фильтром. Бурый сам забыл, когда курил нормальные. Первый, как более опасный, получил пулю в лоб сразу – хоть Валерия и сидела за поножовщину, но тоже стрелять умела. Завалила, как кабанчика, выстрелив прямо от бедра. Дед натаскал их всех. Второй часовой успел испуганно отшатнуться, оно и кстати, тут же получил 2 пули в туловище и свалился. За время, пока продолжался спектакль, несколько метких стрелков вышли отвлеченным часовым во фланг и в тыл и сняли бы их, даже если бы у его подруги не получилось. Но Буры знал, что та не подведет. Она, между тем, уже деловито резала умирающего охотничьим ножом. Бурый беззвучно пригрозил кулаком. «Чертова маньячка!» Воздушный поцелуй ему послала. Он принял протянутую ею сигаретную пачку и спрятал в карман. «Вы че, не знали, что курение убивает?» Свистящим шепотом произнес он. «Идем дальше». Пока все шло как по маслу. И не беда, что подземный ход нашли и засыпали экскаватором. Никаких мер после этого принято не было. Видимо, местные начальники решили, что подкоп вырыт кем-то из тутошних для самовольных отлучек или мелкого воровства. Тела были оттащены в ближайшую канаву и забросаны жухлыми листьями. Какая-то заминка сзади. Ага, уже разобрались. Какой-то старик, живущий на отшибе, заплатил жизнью за то, что имел туалет на улице. Задавили проволокой, потому что мог ненароком заметить крадущихся. И вот перед ними возникла отштукатуренная стена склада. Именно здесь хранилась вся или почти вся еда Подгорного. Анализируя этот день, Бурый, как назло, сразу понял, где они поступили неверно. Все так хорошо начиналось, и вдруг превратилось в пыль. Они проиграли не в тот момент, когда их присутствие обнаружили. Бурый был к этому готов и знал, что это только вопрос времени. Стоило им ликвидировать сторожа, на этот раз это сделал дед, воспользовавшись струной от рояля, приобщил к классической музыке, бросил эстет в шляпе. Как через минуту громко и протяжно завыла сирена. Вспыхнули до этого не горевшие фонари на улицах и лампы на фасадах трехэтажных зданий. Спалились. Видеонаблюдение у них тут, что ли, или датчики? Рановато, подумал вслух главарь. Хотя ничего, в самый раз. Вперед! И почти одновременно где-то далеко на юге, в другом районе поселка, прогремел взрыв и началась стрельба. Это Волосатый вступил в дело. Молодец, сучонок. Может, оттянет на себя часть внимания. Ворота были заперты на тяжеленный навесной замок, но ключ оказался в кармане покойного сторожа. Через минуту они были уже внутри и потрошили мешки и коробки. Еда. Единственная ценность не подвержена инфляции. В первом мешке был сахар. В первой коробке тушенка. Во втором сгущенка. Во втором мешке мука. В третьем опилки. Опилки? Какого рожна здесь делают опилки? Не говоря ни слова, Бурый вскочил и в несколько прыжков оказался на другом конце зала, разделенного перегородками на несколько помещений. Прошел вдоль стеллажей. Наугад стянул со второй полки мешок из плотного непрозрачного полиэтилена и распорол. Суханьем, словно взрезал брюхо врага. Тут-то он и почувствовал запах. Запах поражения. Ладонь в перчатке без пальцев ушла в резко пахнущую субстанцию. Тут были даже не опилки, а компост. Вслед за этим были вскрыты еще 20 мешков и 40 коробок. И во всех были только опилки, песок, удобрения, цемент. Бандит схватил за грудки стоявшего неподалеку и сжавшегося к стенке Морозова. Узковатые черные глаза вожака сошлись на его переносице. Тот, видимо, очень хотел перенестись на другой конец шарика, хоть в Антарктиду. Горожане с него сейчас тоже бы шкуру сняли, если бы все выведали. Лицо пошло пятнами, на лбу выступили бисерины пота. «Где еда, чушкан помойный?» — раздельно по слогам произнес главарь. «Была!» — сумел выговорить парень, потирая покатый лоб. Его глаза лихорадочно вращались, огромные, как у филина. «В натуре была! Отвечаю!» «В натуре? Кум в прокуратуре!» — пробормотал Бурый и, будто уже отвернувшись, не глядя, нажал на спуск. «И ты тоже был!» Серегу бросило выстрелом на стену, труп повалился на распоротый мешок с удобрением. Даже с глушителем АПС имел хорошую бойную силу. «Проотвечался!» У самого входа, в этом бывшем гараже, действительно были аккуратно сложены продукты. Зато дальше уже лежали вещи несъедобные. По глазам резанул луч яркого света. Неожиданно включились прожекторы, они были направлены на захваченный склад. Да и склад ли! Бурый отошел от гаражных ворот, которые специально закрывали шкаф и солома. Бестолку. Никого эти 10 мм железа не остановят, там уже явно стояли пулеметы. Внутри предводителя разбойной ватаги клокотал огонь, но внешне это никак не проявлялось. Он был зол на местных, которые так ловко их обхитрили, но еще больше на себя. Как там в итальянской песне поется? «Лошара ми кантаре» — вот это про нас. Они потратили месяц на разведку и налаживание контактов, а их развели как школьников. Все, кого они допросили, даже под пытками указывали только на это здание. Похоже, сами жители города действительно думали, что продукты хранятся здесь. Что отсюда их каждое утро развозят по нескольким раздаточным пунктам. Не то чтобы склад был совсем пустой, но найденного здесь хватило бы им от силы на неделю. Город же должен был съедать такой объем за сутки. Явно должны быть еще продукты, просто запрятанные не так хорошо, что об этом не знали даже близкие к начальству люди. На мгновение Бурый зауважал умников, которые это организовали. Ведь явно посвящено было не больше 10 человек. Все эти действия в мирное время отдавали Шизой, но именно они помогли им сберечь свою еду. Уже когда они так легко проникли за городскую стену, он должен был почувствовать укол тревоги. Не бывает все так гладко. Ему ли с его богатой биографией не знать? А когда они прошли до склада и встретили в будке возле него только престарелого сторожа, даже не с автоматом, а с СКС, у него в голове и вовсе должна была забить пожарная рында. «Дзынь, дзынь, дзынь!» Теперь постфактум Бурый знал, в чем была их ошибка. Как только они выпытали у того армяшки про городок, как только с помощью шнырей вызнали, что часть боеспособного населения из него надолго отлучилась, им надо было сыграть ва-банк. Сразу ударить по укрепленным казармам тутошнего ополчения, где постоянно находилось человек 50-60. Ударить по гаражу, где стояла боевая техника, хоть его стерегли еще человек 20. Или так, или не лезть вовсе. Они вместо этого сыграли по маленькой, а фортуна с сыкуном не любит. Побоялись, что отсутствующие подойдут в самый неподходящий момент и отрежут им путь к отступлению. Побоялись, что на хатах у горожан окажется оружие. Тяжелых пушек побоялись. Словно в подтверждение его мыслей, где-то снаружи глухо заухал крупнокалиберный пулемет. Бурый и его правая рука переглянулись. На вооружении их собственной армии таких не стояло. Здесь уже подняли по тревоге всех, кого только можно. И теперь стягивались к лжескладу. «Что будем делать?» – спросил дед. Хотя обычно это была прерогатива Валерьяныча – давать советы. «Как что? Пошлем бакланов, чтобы подняли кипиш, а сами идем на прорыв в другую сторону. Нам подфартило, там люк есть». «Не по понятиям!» – печально изрек старик, чуть сдвинув шляпу, но чуть подумав, кивнул. «Понятия, они как законы российские, трактовались всегда в пользу власти, а властью были они». Покойник уже успел погрузиться лицом в вонючую массу. Бурый поправил кобуру и язычно крикнул. «Эй, Безухов, сюда беги!» К ним быстро подскочил плотный мужик с отрезанным ухом, который с того памятного эпизода, когда он проштрафился, оставив пост, превратился в расторопную шестерку. Боялся, что переведут из Безуховых в Пьеры. Ну а теперь ему придется побыть торпедой. Торпеда – это шестерка одноразовая, расходная, для самых опасных и даже самоубийственных заданий. «Полезай на крышу и осмотрись!» Надвинув поглубже шапку, мужик не очень уверенно похромал к лестнице, ведущей на технический чердак. Бурому показалось, что по пути тот перекрестился.